присутствие Джессики, так же, как и Ондины и Виллы, когда они вернутся, будет постоянно напоминать ему, что он подвел свою семью и не смог защитить от бед. Конечно, никто из них никогда не скажет ему этого, и Гарри прекрасно понимал, что даже подобные мысли никогда не придут им в голову. Он не сделал ничего, что могло бы вызвать катастрофу. Но хотя он был безгрешен, все равно винил во всем себя. Где-то, когда-то, во время неизвестной ему встречи, он кого-то так обидел, что тот стал его врагом. И реакция этого человека была несравнима с той обидой, которую Гарри, по недоразумению, нанес этому психу. Если бы Гарри что-то сделал по-иному, смог бы удержаться от какого-то обидного заявления или действия, может, тогда с ними ничего и не случилось бы. Каждый раз, когда он думал о Джессике или о своих дочерях, его великая и неизвестная вина казалась ему еще большим грехом. Люди в черных ботинках, хотя они существовали только в его кошмарах, мешали его общению с близкими, и для этого даже не потребовалось надевать на них ошейники и куда-то уводить. Его злость и полная беспомощность и непонятное чувство вины, прочнее, чем кирпичи и бетон, отгородили Гарри от тех, кого он любил, и, видимо, этот барьер со временем станет еще непреодолимее. Он шел один, по извивающимся, взбирающимся в гору и сбегающим вниз улицам Вествуда. Кругом росло много пальм и фикусов и сосен, и поэтому даже в феврале здесь все было в зелени, но не меньше стояло обнаженных платанов, кленов и берез. Гарри заставил себя смотреть на интересную игру света и тени в листве деревьев, колыхавшейся от ветра. Он старался довести себя до состояния полугипноза, чтобы избавиться от всех мыслей. Ему хотелось просто шагать и ни о чем не думать. Он даже достиг какого-то успеха в этой игре. В состоянии полутранса он почти не обратил внимания на ярко-голубую «Тойоту», которая проехала мимо него и, резко затормозив, остановилась у тротуара за целый квартал от Гарри. Из нее вышел человек и открыл капот. Но Гарри думал только об игре солнечного света и листвы, света и тени, которые образовывали причудливый узор у него под ногами. Когда Гарри проходил мимо «Тойоты», ее владелец повернулся к нему и сказал: «Сэр, я могу подкинуть вам одну мысль, над которой стоит поразмышлять». Гарри прошел еще пару шагов, прежде чем понял, что мужчина обращался к нему. Он остановился, повернулся. Потом, очнувшись от своего гипноза, спросил: «Простите?» Незнакомец был высоким темнокожим мужчиной лет 30, тощий, как 14-летний подросток, но его сдержанные манеры напоминали старика, который слишком много пережил и слишком много страдал. На нем были черные легкие брюки, черная водолазка и черный пиджак. Казалось, что он хочет выглядеть зловещим, но если он к этому стремился... Его подводили огромные очки с очень толстыми стеклами, неестественная худоба и сильный глубокий голос. Голос был бархатным и приятным. «Я могу вам подбросить кое-что, о чем стоит подумать», — снова повторил он, и потом добавил, не дождавшись ответа: «То, что случилось с вами, не может случиться с сенатором Соединенных Штатов». Улица была странно тихой для такого района. Почудилось, что и солнечный свет стал не таким, каким был несколько секунд назад. Блестящие зайчики, которые играли на полированной поверхности «Тойоты», показались Гарри неестественными. «Многие люди не подозревают», — продолжал незнакомец, «но в течение десятилетий политики освобождали настоящих и будущих членов Конгресса США от подчинения большинству законов, которые они принимают. Например, конфискации имущества. Если копы застукают сенатора, когда он в своем Кадиллаке будет торговать кокаином на школьном дворе, его машину нельзя будет у него забрать, как это сделали с вашим домом». Гарри решил, что он настолько хорошо загипнотизировал себя, что этот человек в черном был просто видением. «Вы можете судить его за торговлю наркотиками и даже признать его виновным, однако коллеги просто отругают его и выведут из состава Конгресса, постаравшись в то же время вообще не допустить суда. Но в любом случае у него не заберут имущество за то, что он торговал наркотиками или совершил еще хоть 200 преступлений. Кто вы?» — спросил Гарри. Не обращая внимания на вопрос, незнакомец продолжил своим мягким, тихим голосом: «Политики не платят налоги по социальному страхованию. У них имеется свой собственный пенсионный фонд. Им не нужно брать из этого фонда деньги, чтобы финансировать другие программы, как это случается с вашим фондом социального страхования. Их пенсии никогда не пострадают». Гарри боязливо осмотрелся, нет ли здесь других машин или людей, которые сопровождали этого человека и теперь наблюдают за ними. Хотя незнакомец не казался ему угрожающим, сама ситуация представлялась неприятной и зловещей. Он почувствовал, что рискует попасть в ловушку, цель которой — толкнуть его на какое-нибудь неразумное и ненужное заявление, после чего его можно будет арестовать, судить и посадить в тюрьму. Это был ничем не обоснованный страх. Еще никто не отменял свободу слова. Нигде больше в мире люди не могли так открыто и честно высказывать свое мнение, как в его стране. То, что с ним случилось, видимо, спровоцировало у него приступ паранойи, с которой ему еще предстояло бороться. Но, думая так, он все равно боялся что-либо сказать. Незнакомец говорил: «Они освободили себя от налогов на развитие здравоохранения, но они собираются навязать их вам. И когда-нибудь вам придется ждать долгие месяцы, чтобы удалить желчный пузырь. Но зато их обслужат по первому требованию. Иногда мы разрешаем самым жадным и завистливым людям управлять нами». Гарри собрался силами, чтобы заговорить, но он лишь смог повторить свой вопрос чуть многословнее. «Кто вы и что от меня хотите?» «Я только хочу вам сказать то, о чем вам следует подумать до нашей следующей встречи», — ответил ему человек в черном. Потом он отвернулся и захлопнул капот «Тойоты». Гарри, глядя в его спину, расхрабрился, сошел с тротуара и схватил его за руку. «Послушайте, мне нужно ехать», — сказал человек. «Мне кажется, что за нами никто не следит. Но всегда есть один шанс на тысячу. При новейшей технологии вы не можете быть уверены на все 100% в отсутствии слежки. Пока вы выглядели человеком, который, увидев, что у водителя какие-то сложности с машиной, подошел и предложил свою помощь. Но если мы останемся здесь и будем продолжать разговор, то тот, кто, возможно, за нами наблюдает, может приблизиться к нам и включить направленные микрофоны». Он подошел к дверце «Тойоты». «Будьте терпеливы, мистер Дескотт. Просто плывите по течению, плывите по волнам, и вы все узнаете. Какие волны?» Открыв дверцу, загадочный незнакомец улыбнулся в первый раз. «Ну, мне кажется, микроволны, волны света, волны будущего». Он сел в машину, включил мотор и уехал, оставив Гарри в угнетенном состоянии. «Микроволны? Световые волны? Волны будущего? Какого черта? Что случилось?» Гарри Дескотт повернулся вокруг своей оси и внимательно огляделся. Все было на месте. Небо и земля, дома и деревья, газоны и тротуары, солнечный свет и тени. Но в ткань дня вплелись нити тайны, которых раньше не было. Они темнели и переливались. Гарри пошел дальше. Но теперь он время от времени оглядывался через плечо.